Часть третья. Дворовые и варничные. Всадники повернули влево вдоль вычегды мимо посада. Впереди Иван с Лободой, за ними казаки, а позади ратники из холопов. Дворовые мальчишки наперегонки гнались за ними, холопы и посадские тоже вышли на площадь и смотрели вслед Ивану Максимовичу. Из варниц высыпали работники поглядеть на хозяина в невиданном уборе и на казаков. 20 лет в соли не бывало казаков. Молодые парни только от стариков слышали, как казаки приходили разорять посад. А теперь хозяин с казаком дружит и на службу казаков набрал. Орелка притаился в леске у дороги и во все глаза глядел на казаков. «Вот воины, так воины», — думал он, — «не то что холопы. Конь в конь, рядами. А наши гурьбой, словно в устюг за товарами. И приказчик неустройка впереди. Вишь, и рычку своего на седло посадил». Так бы и вскочил Орелка на лошадь, ускакал, куда глаза глядят от тех варниц окаянных. Проехали всадники, мальчишки один за другим стали отставать. Рычку отец тоже ссадил на землю, и он побежал следом за ребятами. «Рычка, а Рычка!» — крикнул ему Сысойка. «Стой, куда гонишь?» Рычка остановился. «Чего тебе? Куда хозяин-то погнал?» «Эх ты, соленый нос!» — крикнул Рычка. «Того не ведаешь! А ты, Рычка-затычка, поди ведаешь!» «Как мне не ведать? Мой батька дозорный, вперед всех едет». «Брешешь, вперед казаки», — сказал Сысойка. «Дурень, то тут. А как выйдут, где вороги, так он вперед всех». «Какие вороги?» «Ну какие, ведомо какие. С какими драться будут». «Аль они воевать станут?» «Гляди-ка, ребята», — крикнул Рычка дворовым мальчишкам. «То-то ржа циренная, ни про чего не слыхивали». «В рассоле рожены, в циренях крещены», — затянул один мальчишка. Вдруг из-за дерева на него вихрем налетел тощий оборванный парень, вцепился в волосы, повалил на дорогу и принялся тузить. И варничные, и дворовые парни рты разинули. «Да то наш Орелка!» — крикнул Рычка. «Ты чего вяжешься, клевак циренный?» Все парни из варниц и со двора кинулись кулаками на Орелку. Но Орелка бросил первого мальчишку, расшвырял других и так же быстро умчался в лес, как и выскочил оттуда. Ребята с удивлением глядели ему вслед. «Порченый он, что ли?» — спросил Рычка. «Наушник», — сказал Сысойка. «Доводить было почел, как на варнице его сослали, да мы здорово вздули, опасается Нони». «О!» — вскричал Рычка. «Коледоводчик ему Нони раздолье. Иван Максимович, как поехал, весь промысел на Данилку покинул. Орелка-то сын приятелем был. Голубей ему своих дал, как жданку хозяин запорол. Пройда парень». «Видать, он к Данилке-то и бегал», — сказал Сысойка. «Да неужели Данилка, но не хозяин? Смехота, мало поболе Орелки». «Ничто, волкот, и матку сосет, да зубы скалит», — сказал Рычка. «Рычка», — сказал Сысойка. «Кого ж хозяин воевать будет?» «Кого?» Рычка минуту помолчал. «Кого ж? Пермского салтана, ведомо. Тот, слышь, Астракан город повоевал, вот государь нашего туды и послал выручать». «А далече тот Астракан город?» «Далече, коло камени», — не задумываясь, врал Рычка. «А тот казак, что с хозяином ехал от Коль?» — спрашивал Сысойка. «А то сам казацкий Ермак, вроде первого воевода у них. Он нашему государю все царства повоевал. Одно перское царство осталось. Как его повоюет, так наш царь сам салтаном станет». Рычка и сам не знал, откуда у него что бралось. Благо варничные ребята слушали его, развесив уши. «Салтаны чай нехристи?» — несмело спросил Сысойка. «То ране было», — сказал Рычка. «Ну да некли мне с вами, с солеными носами», — крикнул он, чтобы не слушать новых вопросов. «Айда, ребята, снедать пора». Сысойка не ответил на обиду, он сам бежал стремглав через площадь назад к варницам рассказать деду все новости. Детка Надейка», — кричал он издали. «Наш хозяин за камень пошел, перского салтана воевать, а хозяином Данилка, а наш царь салтаном станет, а не но не крещеный. А Орелка Данилке голубей дал». «Коему Данилке?» — спросил повар. «А Иван Максимычеву», — сказал Сысойка. «Хозяин ему весь промысел покинул». Повар захватил парня за ухо и стал драть, приговаривая: «Кому Данилка, а тебе Данила Иванович?» Сысойка заревел благим матом, а старик подтянул его к себе и зашептал: «Смотри, Орелка доведет, а хозяин тебя отодрать велит». «Данилка-то!» — крикнул Сысойка. «Вот тебе и Данилка, неслух дурной», — сказал сердито Надейка и дал внуку подзатыльник. «Чего там про салтана Сысойка врал?» — говорил сам с собой старый повар. «Надолго, стало быть, Иван Максимович отъехал. Так про Варю и не молвил ничего. Оттаяла земля, починать бы Варю пора.